Михаил Гришин. Долгая дорога домой. До конца мая было далеко, а жара стояла такая, словно наступила середина лета. В тот день баба Маня, распахнув настежь двери, варила на веранде маленькую картошку курам. Из чугунка валил горячий пар. Обжигая очерствелые руки и распаренное темное лицо, испещренное глубокими морщинами, как паутиной, старушка суетилась возле газовой плиты, время от времени поглядывая сквозь старенькие кружевные занавески на улицу. Там, на зеленой лужайке, бродили четыре курицы с петухом во главе, выбирая удобный момент перелететь через ограду на грядки с молодыми всходами. Жить без своего огородика, пускай по деревенским меркам и крошечного, было совестно перед людьми. Подвижная, не по годам сухонькая старушка с рассвета и до позднего вечера копалась в теплой душистой земле. Привычной одеждой на все лето у бабы Мани оставались светлый льняной платок, выцвевший до непонятного цвета пестрый халат и калоши на босу ногу. Но все больше она трудилась босиком, поэтому, должно быть, и дожила до своих 87 лет. «Вот окаянный!» — всплеснула баба Маня руками и заторопилась на улицу, прихватив с собой хворостину. «Вот я тебе задам!» Она спустилась по скрипучим ступенькам, где в щелях проросла трава кукушкины слезы. Трусцой побежала к ограде. Наверху чистокола стоял петух. Он хлопал крыльями и ликующе кукарекал, зазывая в огород свой гарем. «Кыш, анчутка!» — крикнула рассерженная хозяйка, угрожающе взмахнув хворостиной, и замешкалась, услышав с улицы звонкий голос. «Баб Мань!» В калитку заскочила соседская девчонка Юлька. Она бежала к старушке, размахивая над головой газетой. Неожиданно запнулась и растянулась на траве, вскочила и опять понеслась к ней, сверкая ободранными коленками. Остановившись около пожилой маленькой женщины, она сбивчиво заговорила, запыхавшись от быстрого бега. «Баб Мань, в районной газете про вашего отца, дядь Платон, Денисову прописали. Его останки нашли в болоте, в лесу. Теперь разыскивают его семью. Он погиб в 43-м, а при нем письмо было. Вам письмо, баб Мань. Только вы там еще не баб Маня, а Манечка. Но это бабушка мне сказала. А вот и она сама ползет». По дороге ковыляла престарелая Феня. Грузная, когда-то энергичная, а теперь оплывшая старуха, старше своей подруги на 2 года. Опираясь перед собой на клюку, она торопилась, но быстро задыхалась и останавливалась передохнуть. Только терпения ждать не хватало, и она ковыляла дальше, что-то бурча себе под нос. «Эд, как же?» — спросила непонимающая баба Маня и беспомощно поглядела на Юльку, ища у нее поддержки. «Нам ведь сообщили, что он без вести пропал». «Тогда пропал!» — объяснила конопатая девчонка. «А теперь вот объявился!» Она быстро развернула газету и значительно ткнула пальцем в страницу с темной, нечеткой фотографией парня в военной форме с летными петлицами. «Тут и фото его пропечатано! Гляди, вот!» «Погодь, трошки!» Потерянно пробормотала баба Маня, чувствуя, как одряхлело и тело охватило озноб, и почти отнялись натруженные за утро ноги. «Погодь!» Старушка покачнулась, но подскочила Юлька и ловко подхватила ее под руку. «Ты чё, баб Мань?» — сказала она с упреком. «Радоваться надо!» «Я и радуюсь», — ответила сквозь слезы старушка и, заботливо поддерживаемая девочкой, осторожно двинулась к скамейке, шаркая калошами по траве. С трудом доплелась до цветущей сирени, обессиленно опустилась на скамейку, разрисованную недавно четвероклассницей Юлькой веселыми голубыми цветочками. К тому времени успела доковылять и баба Феня. Престарелые подружки обнялись и заплакали в голос, каждая приговаривала что-то свое, наболевшее за годы. «Ну вот еще», — сказала недовольно Юлька, — «разревелись». «А ну, хватит!» — прикрикнула она и топнула ногой в сандалете. «А то сама зареву, как корова!» От ее грозного окрика старушки сразу пришли в себя, стыдливо вытерли слезы и попросили отличницу Юльку прочитать им, что прописано в газете о геройской смерти Платона Денисова. «Он ведь лучший друг был моего папы», — сказал баба Феня. а твоего прадедушки Митрия. Почитай, Юльк, ты у нас самые глазастые». Старушки уважительно подвинулись, уступая ей место. Юлька села, поджав серьезно губы от порученного ей дела. Деловито развернула газету и принялась с выражением читать статью корреспондента из районной газеты «Трудовая Нива». «Осенью прошлого года в ходе вахты памяти поисковики отряда «Русь» в глухом лесу Смоленской области в болоте обнаружили часть фюзеляжа самолета и останки пилота, парашют, пистолет, нож и документы. Остатки летного шлема с фрагментами черепа и прядь русых волос. К счастью, сохранился медальон с запиской. Из нее-то и узнали, что это наш земляк, старший лейтенант Денисов Платон Лукьянович. В планшете среди документов находилось частично истлевшее письмо пилота к жене и дочери, пролежавшее в сырости более 78 лет. Благодаря специалистам из отдела криминалистики были восстановлены некоторые слова, с любовью написанные офицером маленькой дочери. «Манечка, всегда помни, сражался с фашистской нечистью. Капли крови до последнего вздоха за тебя, моя детка». «Маму, если я погибну, может произойти в любой момент. Мама еще молодая, выйдет замуж. У тебя другие сестрички и братики, но знай, я тебя любил и люблю. У меня кроме тебя никого нет и уже не будет. Не забывай меня, люби маму». Юлька окончила читать и всхлипнула. Это послужило сигналом и старушкам, которые все это время крепились. Они зарыдали уже по-настоящему. Юльке стало страшно. Она убежала в горницу к бабе Мане. Там уткнулась мокрым лицом в мягкие нарядные подушки и дала волю слезам, думая о незнакомом ей молодом и красивом парне дяде Платоне, от которого остался только клок его волос. Через форточку в дом тянуло из сада мирными запахами сирени и цветов, отчего ее маленькому сердечку становилось еще горше. Первой из подружек перестала рыдать баба Маня. Она тяжко вздохнула, вытерла кончиком платка красные глаза, высморкалась и с чувством заговорила. «Уж так я сегодня всласть наревелась за папаню, что он нашелся. Прям гора с плеч. Помню, когда он приезжал на побывку по ранению. Куклу смастерил мне из поленницы. Долго я ее берегла. Уж замужней была, а все в куклу как бы игралось. Бывал, наряжу ее, а мой Федь давай надо мной подтрунивать. Мол, свой уж дитя имеется, а ты со своей куклой возишься. Не по злобе, конечно, — говорил шутейно. Понимал, что папин память. А когда Федь купил нашей Нюрашке настоящую куклу, моя куда-то запропастилась. Обиделась, должно быть, и ушла, куда глаза глядят. Баба Маня тихонько засмеялась и, играясь сухоньким плечом, не сильно толкнула подругу. Та сидела неестественно выпрямившись, глядя в пространство перед собой, высветленными от старости глазами, положив тяжелые натруженные руки на колени. «Не горюй, Феня! На том свете скоро сами с родителями нашими встретимся. Будь чего им рассказать. Ты-то, конечно, полегче прожила с отцом. Он хоть и в танке горел, и лицом был весь обожженный, зато живой вернулся. Да он и мне был как отец, никогда не обижал. Иной раз и гостинцами угощал. Мамань все ждала отца, надеялась, что придет. А когда ждать перестала, тут и самой 45 стукнуло. Никому уже и не нужна стала. так вдовой и прожила. Эх, горюшка горькое. Баба Феня слегка отслонилась и поглядела на нее с таким выражением, будто впервые видела. «Мань», — сказала она, — «я же не с луны свалилась, чтоб ты со мной этим делилась. Мы с тобой всю жизнь по-соседски прожили. Я тебя знай, как облупленную». «Ну, что-то воспоминания нахлынули», — повинилась баба Маня и опять заплакала. Хоронили Платона Денисова на Радоницу. Так совпало. Баба Маня сочла это добрым знаком, потому что в этот день принято ходить на кладбище, чтобы почитать память покойных родителей. С утра прошелестел быстрый дождик, прибив пыль, освежив сочную зелень. В умытом небе появилась яркая радуга. Она нежно переливалась всеми цветами, и мелкие лужицы на проезжей дороге блестели на солнце, как зеркало. Баба Маня волновалась, собираясь на траурный митинг. Еще не было в деревне случая, чтобы пропавший без вести в Великую Отечественную войну солдат вдруг нашелся и вернулся домой через столько лет. Тем более этим погибшим героем был ее родной отец. Старушка принарядилась так, как обычно одевалась, идя на люди. Аккуратно повязала голову цветастым платком, надела вязаную голубую кофту, шерстяную коричневую юбку и утепленные резиновые калоши, чтобы было удобно больным ногам. А еще не забыла нацепить на впалую грудь медаль «Ветеран труда». Нарядная баба Маня уже собралась выходить из дома, но вспомнила, что не прихватила с собой цветов. Они росли у нее повсюду, радуя глаза не только ей, но и прохожим. Ругая себя за забывчивость, она нарвала букет алых, как кровь тюльпанов. Вышла на улицу, где уже чувствовалось оживление, и торопкой походкой направилась на верхи. Так у них в деревне по старинке называли центральную часть, где еще сохранились кое-какие учреждения. Сельский совет, магазин, клуб, да и школа восьмилетка. Сегодня же баба Маня устремленно прошла мимо. Туда, где впереди виднелась березовая аллея, которая вела к мемориальному комплексу павшим воинам. На ней располагалась бронзовая скульптура коленопреклоненного солдата в плащ-палатке, склонившего обнаженную голову. За его спиной на гранитных плитах были высечены фамилии не вернувшихся с войны односельчан и гранитная стелла с пронзительными словами: «Никто не забыт, ничто не забыто». Когда старушка это читала, ее бросало в дрожь от их значимости. Баба Маня прибавила ходу, издали увидев разноцветную людскую толпу, выстроившуюся плотными рядами вдоль вымощенной из тротуарной плитки дорожки. Все ждали машину с гробом. Подойдя ближе, она с удивлением отметила, что здесь собрались не только свои односельчане, но также и другие из ближних деревень. Никто из них не мог знать ее отца, ну, кроме подруги Фени да престарелого глухого старика Мефодиева. Тем поразительнее было видеть такое единение. Баба Маня расчувствовалась и заплакала, прикрывая ввалившийся рот дрожащей ладошкой, почернелой от каждодневной работы. «Мария Платоновна!» — окликнули ее. И стремительной походкой подошла Ольга Васильевна, глава сельской администрации. Сегодня она выглядела подчеркнуто торжественно, а не как в будние дни, и баба Маня не сразу ее узнала в строгом синем костюме и на высоких каблуках. Прежде она работала учительницей русского языка, а теперь занимала руководящую должность. «Здравствуйте, родная!» — протяжным голосом сказала уважительная Ольга Васильевна, обняла и троекратно прижалась своей тугой щекой к морщинистой щеке старушки, стараясь не испачкать ее в розовую помаду. От нее приятно пахло духами, и баба Маня слегка успокоилась. «Пойдемте со мной», — сказала Ольга Васильевна и осторожно взяла старуху под руку и повела группе мужчин, стоявших у стола, покрытого красным сукном. Среди них находился один военный в звании полковника с орденами и медалями на кителе. Баба Маня догадалась, что это был военный комиссар района. Он четко козырнул, а потом неожиданно взял ее руку и прилюдно поцеловал в ладонь, словно барышни. Баба Маня настолько растерялась, что не успела вовремя отдернуть. Засовестилась и, должно быть, впервые со дня ее свадьбы с Федором, где пьяная родня заставляла их целоваться, покраснела. «Держитесь, Мария Платоновна», — сказал полковник. «Война давно закончилась, а погибшим героям и сегодня покоя нет. Что уж говорить о живых людях, которые потеряли в этой ужасной войне своих близких. Низкий вам поклон». «Везут, везут, везут, везут!» Вдруг скорбно прошелестело по толпе, и люди взволнованно колыхнулись, словно спелая пшеница на ветру. А затем раздался дрожащий голос старика Мефодьева, который натужился и сипло выкрикнул. «Вот он, наш дорогой земляк!» И сразу же, не сдерживаясь, заплакали женщины. Напротив аллеи остановилась грузовая газель с открытыми бортами. В кузове на ковре из зеленых еловых веток стоял небольшой бархатный гроб с мощами. Он был накрыт красным флагом, копией знамени Победы с золотым тиснением в углу серпа и молота. «Папа!» — невольно вырвалась у бабы Мани. Она подалась вперед, но Ольга Васильевна крепко держала ее за руку. Тем временем от машины в их сторону двинулась траурная процессия. Впереди шла девушка в юноармейской форме бежевого цвета, в красном берете с эмблемой орла. Она держала на вытянутых руках истлевший офицерский планшет, летный шлем, на котором лежали три гвоздики. За ней девушка-юноармейка на бархатной подушечке несла потускневшие фронтовые ордена красной звезды и красного знамени, а другая девушка — большую фотографию улыбчивого парня с непокрытым чубом. Следом шел солдат в гимнастерке, галифе и пилотке с красноармейской звездой, прижимая к груди автомат ППШ. Далее, слаженно двигаясь, четверо десантников с автоматами Калашникова, неся на плечах красный гроб с останками. Вокруг стояли люди в скорбном молчании, склонив обнаженные головы. Гроб поставили на стол, тут же поместив награды и фотографию. Начался митинг. Много было сказано хороших слов о павшем в бою старшем лейтенанте Платоне Денисове. А потом взял слово военный комиссар, который с болью и гневом долго обличал фрицев за их вероломное нападение на страну и страдания, причиненные советскому народу. «И если сегодня возникнет военная угроза со стороны любого государства, наши доблестные солдаты грудью встанут на защиту своей родины, как когда-то сражались их деды против нацистской нечисти». Горячо закончил он свою речь. Баба Маня всхлипнула. Дрожащей рукой положила завялые тюльпаны на гроб и вдруг, страшно заголосив, припала к нему, обняв отцовы останки в последний раз. Все застыли, пораженные увиденным, и лишь осмелилась подойти одна Юлька, робко стоявшая в сторонке с бабушкой. «Баб Мань, захныкала она и потянула старушку за руку. «Ну не надо!» «Не буду!» Всхлипнула баба Маня и погладила Юльку по голове. «Не буду, моя хорошая». Гроб разместили в глубокой нише около скульптуры, залили бетоном. Десантники произвели из автоматов салют тремя залпами. Руководители района возложили венки и нестройной толпой подошли к старушке. Они передали ей награды, найденное письмо, летный шлем и офицерский планшет. Сказали ободряющие слова и уехали. После воинских почестей стали потихоньку расходиться и другие. Остались только баба Феня и Юлька. «Вы тоже идите», — тихонько пробросила баба Маня. «А я еще здесь побуду со своим папаней. Много мне надо ему рассказать». У выхода из аллеи Юлька оглянулась. Баба Маня, жалко сгорбившись, сидела на гранитных плитах и, вытирая платком глаза, что-то говорила дрожащими губами бронзовому солдату. И было похоже на то, что солдат внимательно прислушивался к ее словам, наклонив к сухонькой старушке голову с непосредственностью.